«Не надо», — холодно говорит она. «Я сама поеду к поезду и зайду на почту». «Значит, ты поздно вернешься?» — спрашивает Динка. «Я тебя встречу, хорошо?» «Меня встретит Ефим», — не глядя отвечает мышка. Но Динка обеими руками поворачивает к себе лицо сестры и звонко чмокает ее в нос. «Мирись со мной, ну, мирись! Я вовсе не хотел обидеть твоего Васю. Я сама его люблю, только мы с ним не сходимся характерами. Но разве ты хотела бы, чтобы все люди были похожи друг на друга, чтобы мы с Васей были как две капли воды?» «Ничего я не хотела, но такая капля, как ты, может переполнить чашу любого терпенья», — важно заявляет мышка. Но Динка, хохоча, вертит ее по комнате. «Ой, сказала и довольна, страшно довольна собственным красноречием!» «Болтушка ты!» — смеясь, отбивается мышка. «Я еду на почту, к почтовому голубе. Эй, прима!» Динка хватает с гвоздя уздечку и, заложив два пальца в рот, пронзительно свистит. «Ой!» — зажимая пальцами уши, морщится мышка. «Когда ты отучишься от этого свиста? Зачем? Ведь это для примы. Вон она скачет, смотри!» Ездит Динка без седла, как лихой наездник. Похоже, что ее поездки с примой доставляют обеим большое удовольствие, потому что соскучившаяся прима прямо от крыльца берет в галоп. Глава 10. Почтовый голубь. Выехав на дорогу, Динка искоса бросает взгляд на чернеющий вдали лес. О, этот страшный черный бесконечный лес и глубокий, заросший кустарником овраг позади хаты Якова. Никогда больше не пойдет она туда. Вот только портрет Катри. Когда-нибудь, может быть, с Леней они возьмут его оттуда. Ведь Катря – Иоськина мама. Конечно, она перенесет этот портрет к себе, и когда Иоська найдется, Динка скажет ему: «Смотри, здесь твоя мама». Динка не успевает додумать, что еще скажет она сиротевшему мальчику. Горло ее предательски сжимается, и чтобы мгновенно прервать свои жалостливые мысли, она сильно дергает поводья. «Вперед, прима, вперед!» Дорога к станции кажется ей очень короткой. Знакомый лес милым, верным убежищем. Сквозь густо сплетенные ветви мягко просвечивает нежно-зеленый свет. Из-за вековых дубов застенчиво выглядывают белые березки. Одну из них, бедную кривульку, Динка особенно любит. Ветки у нее стелются по земле такие пышные, со свежими зелеными листиками, а ствол, раздвоенный посредине, неизвестно кем искалеченный, стоит, горбится, как седенький старичок. Часто в детстве сидела под этой березкой Динка и думала о том, что вот и люди такие бывают, калеки. Обидно и горько им жить на свете. Каждый год Динка по-хозяйски обходила этот лес. Люди часто обижали деревья. То разложат костер под самым стволом и дочерна опалят его огнем, то надрубят березку, и в пожелтевшей стружке каплями слез стекает березовый сок. Плачет береза. То просто наехавшие дачники набросают где-нибудь в уютном местечке просаленную бумагу, пустые бутылки, разбитое стекло. «И что это за люди?» — думает Динка. «Неужели не понимают они красоты природы, не ценят ее?» Видя, что хозяйка глубоко задумалась, прима умеряет шаг. Легкой, плавной рысой выезжает из леса, минует дачи, железнодорожный переезд. Дачная почта помещается в маленьком голубом домике. Терраса его выходит в палисадник с круглыми клумбами цветов. Динка привязывает у калитки приму и торопится по усыпанной песком дорожке. «Хоть бы маленькое письмецо от мамы и от Васи бы!» — волнуясь, думает она. На почте никого нет. На стене прямо против двери царский портрет. В углу старинная икона. Под стеклом вокруг головы Божьей Матери венчиком рассыпаны блестящие цветные камешки –